Лекции абитуриентам. Обычно я не только очень аккуратно посещал все лекции для абитуриентов, но и очень внимательно их слушал и записывал. Даже сидел всегда на одном и том же месте в аудитории, приходя в зал раньше всех. Но сегодня я задержался в аудиторию буквально на несколько минут, и мое привычное место было уже занято шумной ватагой молодежи. Спорить с ними мне не хотелось. Я стал подниматься выше. Там нет мест, а там, на мой взгляд, неблагонадежная аудитория. А эти места мне не нравятся, потому что мне доску не видно, а в глаза светит солнце. Словом, я зашел на самую верхотуру. Не галерка, конечно, но последний ряд лекционной аудитории очень удобный. Можно поспать, почитать книгу, просто посмотреть по сторонам. Если болтать все равно нельзя, то... поболтаем письменно. Вариант старинного чата. Или играть в морской бой или весельника. Всегда можно. Сегодня я не договаривался ни с кем. Просто ушел от этого приторно-надоедливого ректора на задний ряд. Преимущество этой аудитории еще в том, что каждый ряд приподнят над передним чуть ли не на метр. И потому кто и что делает сзади, разглядывать невозможно. «Перебирайся ко мне!» – раздался голос буквально из боковой ложи, которая еще выше последних рядов, да еще и сбоку. «Здесь тепло, светло и мухи не кусают. Обычно, как я заметила, ты всегда сидишь в первом ряду, прячешься от кого-то». Руфина. Мы познакомились когда-то перед дверями аудитории в ожидании начала лекции. Потом я пошел в свой привычный первый ряд, а куда поднялась она, я не наблюдал. После такого как-то и не контактировали больше. И вот теперь она полулежа на сиденьях смотрит на меня с улыбкой. «От себя не убежишь, все равно податься некуда. А лекцию слушать не хочется. Да и контроль посещения тоже надо пройти. Так что здесь мне сегодня самое место». «А я бы поспала немного», — сказала Руфина, присаживаясь рядом. «Вот, закрыла бы глаза и спала бы, спала, спала». «Ночью кто-то спать не давал?» «Не, все нормально. Ночью спала, но спать все равно хочется». «Погода, наверное, мешает. Я бы тоже поспал». «А ты ложись. Сиденье длинное, ноги в проход не выглянут. Чтобы голова не болталась и мягче было, клади голову мне на колени». «Слушай, а это классная идея». И она сняла туфли и растянулась на спине на длинной скамейке около меня. Положила голову затылком мне на бедро. Это только говорится, что на колени, а на самом деле голова лежала на бедре. Сложила руки на груди и прикрыла глаза. Я уткнулся в книгу, но мне не читалось. Руфина девушка не яркая, обычная, куда уж ей до некоторых, но добрая и хорошая. А что ей остается? Дать списать — это не просто дать. Я редко таким пользуюсь — списать. Но часто вижу, как у нее списывают потом материалы лекции. А вот сейчас повертелась, повернулась на бок лицом к сиденью. Конечно, на боку лучше уже хотя бы потому, что рука не падает с узкой скамейки, а упирается в скамью. Как и нос упирается мне в живот. Точнее, в нижнюю часть живота и частично почти в лобок. И дышит мне в ту же часть фигуры, согревая ее дыханием. Вот только обратил на это свое внимание, а уже началось шевеление в штанах. Прямо под ее щекой. И ведь не поспоришь, типа «Привстань, я своего друга уложу так, чтобы тебе не мешал». А как его вообще в такой ситуации уложить? Все равно выпирать будет. Сижу, жду, чувствую, как член растет и вздрагивает под ее головой. Вот и Руфина завертелась. Ищет во сне более удобное место для головы, тем самым задевая член щекой. И вот еще больше твердеет от прикосновений. В конечном итоге она приподнимает голову и понимает, по какой причине ей стало так неудобно лежать. На некоторое время затихла, потом повернула голову и глянула на меня. И ни слова не говоря, начала расстегивать мне ширинку. Пуговичка за пуговичкой... Когда член освобожден от одежды, она осмотрела его со всех сторон и облизала, словно попробовала на вкус. обняла головку губами и медленно стала продвигать его внутрь рта, почти до самого горла. Достигнув какой-то глубокой точки, она несколько раз его выдвинула и резко ввела снова глубоко. Так продолжалось недолго. После нескольких прямолинейных движений она словно начала выписывать носом восьмерку на моем животе, не выпуская при этом члена изо рта ни на секунду. Фокус у нее удался, и я кончил ей прямо в рот. Она не стала отстраняться, а аппетитно проглотила полученную порцию мужской влаги, подержала его у себя во рту, легонько обсасывая, потом отпустила и спрятала в штаны. «Ширинку сам потом застегнешь», — прошептала Руфина. «А то мне неудобно это здесь делать». «Да, хорошо бы не забыть это сделать в перерыве», — подумал я, глядя, как Руфина опять укладывается спать у меня на коленях. И заснула. А ведь ради этого стоило и на лекцию эти абитуриентские ходить. И, надеюсь, в институт поступать. Удачно я так сегодня не попал на свое привычное место. Зато попал в нужное место в нужное время с нужным человеком.